Эпилог. 28 февраля 2017 года. 10:19. Бизнес-центр Садко. Москва. В большом кабинете было светло и очень жарко. Яркий свет зимнего солнца, заливающий огромное окно, причинял почти физическую боль. Но мужчина не шевелился. Сидел на краешке большого и наверняка удобного кресла, не оглядываясь и не прислушиваясь к шагам за дверью. Со стороны могло показаться, что он о чем-то думает. Но мыслей в его голове было не так уж и много. Мешковатый пиджак висел на нем, как на вешалке. Брюки были мокрыми внизу от растающего снега. Правая рука безвольно свисала вдоль тела, и это печалило сильнее всего. Рука уже не восстановится. Придется как-то с этим теперь жить. Птицы со сломанными крыльями редко умеют летать. Главное, он выбрался. Смог сбежать, пусть и унизительно получил напоследок ботинком. Скрипка уничтожена. Он теперь снова начнет стареть. Ну да в запасе есть еще с десяток, а то и два десятка лет на то, чтобы что-нибудь придумать. А то, возможно, ему сейчас что-нибудь предложат. Не зря же разыскали в тайном месте, о котором не знал никто. Привезли в Москву, велели ждать в этом огромном кабинете. Он ждет. Второй час уже вот пошел, как ждет. За дверью послышались очередные шаги, но Шумский сразу понял, что это к нему. Нет, шаги ничем не отличались от тех, что он уже слышал. И с человеком, к которому его привезли, он тоже никогда не встречался, но сразу понял, это к нему. Не первый десяток лет на свете живет. Научился доверять уже почти по-звериному чуткой интуиции. Дверь за спиной тихо скрипнула. Шумский не обернулся. Слышал уверенные шаги, ощущал запах дорогого парфюма, но сидел прямо, будто и не было его здесь. Поднял голову только тогда, когда мужчина, хозяин кабинета, появился перед ним и протянул руку. «Доброе утро! Спасибо, что согласились прийти». Шумский не встал с кресла, но руку протянул. Левую. Мужчина удивленно приподнял брови, и Шумский обратил внимание, что одна из них аккуратно рассечена шрамом, но руку поменял. Сел в кресло во главе стола и снова посмотрел на гостя. «Догадываетесь ли вы, Аркадий Венедиктович, зачем я вас пригласил? Судя по тому, что назвал его настоящим именем, знает многое. Так что пригласил точно не для того, чтобы предложить возглавить одну из районных школ. Догадываюсь», — кивнул Шумский. «Что ж», — мужчина сложил руки на столе домиком и довольно улыбнулся. «Тогда не буду ходить вокруг да около, скажу прямо. Институт исследований необъяснимого и лично господин Войтах Дворжик в некотором роде мои должники. Когда-то взяли то, что им не предназначалось. Более того, нашли покровителей, заставивших меня на какое-то время смириться с таким положением дел». «На какое-то время», — повторил он, делая на этом ударение. «Но, как вы знаете, времена меняются. Карты на стол постоянно сдаются новые. И сейчас у меня появилась возможность не просто забрать свое, но и поквитаться». Мужчина сделал паузу, несколько раз разложил и сложил домик обратно, а затем продолжил. «Я слышал историю о взгляде в будущее. Навел справки о вас, уж извините. А теперь вижу вашу руку и полагаю, что у института тоже накопилось долгов перед вами. Поэтому я предлагаю вам сделку. Вы помогаете мне, я помогаю вам. И мы вместе уничтожаем институт и лично Дворжиком». Шумский во время его монолога смотрел беспристрастно. Ни единым мускулом на лице не дал понять, что заинтересован. Но сейчас не сдержался. «И как же это вы мне поможете?» Мужчина довольно улыбнулся, коснулся кончиком среднего пальца шрама на брови и снова сложил домик. «Скажем так, у меня есть специалисты, способные в некотором роде восстановить вашу скрипку». «Это невозможно», — перебил его Шумский, но мужчина не смутился. «Полностью невозможно. Но кое-какие функции она сохранит. Это даст вам фору в еще пару десятков лет, за которые вы уж наверняка что-нибудь придумаете». Идея была заманчивой. Такой заманчивой, что Шумский не удержался. «А какую помощь вы хотите от меня?» Мужчина снова улыбнулся. Понял, что он согласен. Да и как тут не понять, когда действительно согласен? Что бы ни попросили у него, он на все пойдет, лишь бы снова пройтись ладонью по плавным изгибам любимой скрипки. Лишь бы коснуться смычком тонких струн. «А вот этот вопрос нам придется обсудить очень подробно», сказал мужчина, нажимая кнопку на телефоне. «Ариночка, будь добра, приготовь нам с гостем полноценный ланч и подай в кабинет. Вы же голодны?» Этот вопрос он адресовал Шумскому. Тот был голоден, зверски, но ощутил это только сейчас, когда на горизонте снова замаячила надежда. И бывший граф Шумский внезапно осознал, что надежда отомстить греет его холодное сердце гораздо сильнее, чем надежда вернуть себе скрипку.